Глава 43. Недостающий трофей. Это точно будет мой последний чемпионат мира, мой последний шанс осуществить свою мечту. Накануне турнира Лео Месси дал понять, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере. В свои 35 лет он уже не успевал воплотить мечты целой страны. Капитан Альбиселесте знал, что вернуть трофей, который не доставался Аргентине с 1986 года, будет нелегко. «Мы приехали с очень сильным составом, находящимся в отличной форме, но на чемпионате мира может случиться все, что угодно. Произойти может все, что угодно, и так и случилось. 22 ноября 2022 года Саудовская Аравия, к всеобщему удивлению, обыграла Аргентину в первом матче в группе «Си». В конце первого тайма Альбиселесте вели со счетом 1-0 благодаря пенальти Месси. Это был первый гол Лео на этом чемпионате мира и седьмой за 5 чемпионатов мира, в которых он принимал участие. Складывалось впечатление, что ожидаемый разгром был просто отложен до второго тайма. Но вместо этого Саудовская Аравия сначала сравняла счет, а затем вышла вперед и в итоге одержала победу со счетом 2-1. «Выдался непростой матч», — сказал Лео. «Но дальше мы должны побеждать, и мы сможем это сделать». Именно так и поступили Месси и его партнеры по команде. В субботу, 26 ноября, Аргентина обыграла Мексику со счетом 2-0. Именно Лео на 64-й минуте забил гол, а затем отдал голевую передачу Энцо Фернандесу, который сделал счет 2-0. Судьба выхода в 1/8 финала решалась в заключительном туре группы «Си», где Аргентина встретилась с Польшей. Месси против Роберта Левандовского, польского нападающего, который занял его место в Барселоне. Но Месси и Левандовский не были ключевыми игроками в этом матче. Именно 24-летний Алексис МакАлистер и Хулиан Альварес стали героями Альбиселесте, забив на 46-й и 67-й минутах. Что касается Месси, то несмотря на то, что в первом тайме Войцех Щенсный отразил его пенальти, он продолжал организовывать атаку своей сборной, чтобы вывести свою команду на первое место в группе «Си». То же самое произошло и в матче 1/8 финала против сборной Австралии. Лео забил первый гол, а затем Альварес сделал счет 2-0. Обидно, что автогол Энцо Фернандеса помог сборной Австралии вернуться в игру. За 7 минут до финального свистка Эмилиано Мартинес сделал блестящий сейв, чтобы не допустить равного счета. И команда Лионеля Скалони вышла в четвертьфинал, где ей предстояло сыграть со сборной Нидерландов. Все выглядело легко для Альбиселесте, которые вели со счетом 2-0, благодаря голу Науэля Малины и пенальти, реализованному Месси. Лео отпраздновал гол перед скамейкой запасных сборной Нидерландов, показывая на свои уши. На этот жест его вдохновил Хуан Роман Рикельме, игрок, с которым у Луи ван Гала было, пожалуй, больше конфликтов, чем с кем-либо другим. Бывший главный тренер Барселоны также критиковал Месси. Он утверждал, что в полуфинале чемпионата мира 2014 года против сборной Нидерландов Месси ни разу не коснулся мяча. Парень из Росарио заставил Ван Гала взять свои слова обратно. Но игра еще не была закончена. За 7 минут до финального свистка Ваут Викхорст отыграл один мяч, и позже он блестящим ударом со штрафного сделал счет 2-2. Исход матча был решен в серии пенальти. Эмилиано Мартинес сделал 2 сейва, а Лаутаро Мартинес забил победный пенальти, обеспечив сборной Аргентины выход в полуфинал. Его партнеры по команде выбежали из центрального круга, чтобы отпраздновать вместе с ним, насмехаясь над плачущими игроками сборной Нидерландов. Споры не утихали и после финального свистка. У Месси, в третий раз выбранного игроком матча после матчей с Мексикой и Польшей, произошла еще одна стычка с Викхорстом. Когда он давал интервью TSS Sports, он встретился взглядом с голландским нападающим и крикнул: «Что ты смотришь, идиот? Уходи!» Лионель был так зол, что интервьюеру пришлось его успокаивать. 13 декабря Аргентина обыграла Хорватию, занявшую второе место на предыдущем чемпионате мира. Месси, находясь в отличной форме, повел свою команду вперед, забив пенальти, а во втором тайме отдал пас Альваресу, который своим вторым голом в матче сделал счет 3-0. Аргентина вышла в финал, как и на чемпионате мира 2014 в Бразилии. 18 декабря на стадионе Лусаил им предстояло сразиться с Францией. «Месси против Мбаппе» — таков был заголовок финального матча. Дуэль двух лучших игроков турнира. С одной стороны, чемпион на закате карьеры, пытающийся добавить недостающий титул в свою копилку трофеев. С другой — 23-летний феномен, претендующий на свой второй Кубок мира. Захватывающий, волнительный и удивительный поединок, который закрепит за этими двумя игроками звание лучших в мировом футболе. Мбаппе сделает хет-трик за сборную Франции и станет обладателем золотой бутсы, будучи лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 с 8 голами на счету. Месси забьет 2 гола и станет чемпионом мира, подарив Аргентине 3-ю звезду. После победы на чемпионате мира 2022 сборная Аргентины добавила 3-ю звезду на эмблему. Примечание переводчика. Он также будет признан лучшим игроком матча и получит золотой мяч как лучший игрок турнира. Это был невероятный финал. Поначалу казалось, что сборная Франции проиграет. К концу первого тайма Альбиселесты вели со счетом 2-0. Месси забил с пенальти, а Анхель Ди Мария после блестящей контратаки. К 80-й минуте французы так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот, но Мбаппе реализовал пенальти 2-1. Спустя минуту 10-й номер французов забил идеальный мяч 2-2. Дополнительное время. На 108-й минуте Месси отправил мяч в ворота 3-2. Но Мбаппе ответил на это на 118-й минуте, во второй раз переиграв Эмилиано Мартинеса с пенальти 3-3. Последний шанс сборной Франции представился на 121-й минуте, когда Коло Муани оказался один перед Мартинесом, который отбил мяч правой ногой и спас свои ворота. Исход финального матча решался в серии пенальти. Мбаппе и Месси первыми вышли бить пенальти за свои сборные и реализовали свои попытки. Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Камана. Арельен Чуамини пробил мимо ворот. Но Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтиель были точны, и сборная Аргентины стала чемпионом мира. Следуя по стопам Марадоны в 1986 году, Месси провозгласил себя королем футбола. После этого он только и мог сказать: «Это был долгий путь, но мы его прошли. Мы много страдали, но мы добились своего. Это безумие, что все произошло именно так. Я очень хотел этого. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал это. Теперь давайте наслаждаться этим. Мы не можем дождаться возвращения в Аргентину и посмотреть, как там обстоят дела». И 20 декабря 2022 года 4 миллиона аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать долгожданное чемпионство вместе с Лео и его партнерами по команде.